Перри оговорил в трактате, что Америке предоставлены будут Японии права. Заход судов в порты, снабжение судов водой, топливом, продовольствием, назначение консулов. Что же еще надо английскому флоту для ведения войны? Мясо будет, овощи, фрукты тоже, мука и рис. Но важнее всего право захода судов для ремонта. Поврежденным в боях кораблям очень близко и удобно отходить от русских гаваней, подчиняться в Японии и опять идти на войну. Но ужасна участь Перри. Коммодор торжествовал победу по заслугам. Но на пути в Штаты его ожидали неприятности. Зибульд, оказывается, не плавал с путятиным. Зибульд напечатал статью в известнейшем немецком журнале о том, что хотя договор с японцами подписан коммодором Перри, но подлинным открывателем Японии являются не американцы, а русский адмирал Путятин, знаменитый ученый, доказывал. Одновременно одна из английских газет Путятину приписала всю честь открытия Японии, несмотря на то, что Англия уже вступила в войну. Раздались отклики в Швеции, нашлись сторонники Путятина, и только русские газеты и русское общество отдавали дань успеху американцев, умалчивая Путятине, как о ком-то, кажется, неизвестно. Царской столице, видимо, судили, как всегда, куда уж нам-то лезть. Перри испытал сильнейший сердечный приступ, видя ту низкую зависть те, кого считал своими союзниками. Образованная Европа предавала свободную Америку, становясь на сторону хитрых казаков. В скором времени после этого Перри, возвратясь домой, заболел. В Японию шли не одни. На реке Вусунг у Шанхая долго ждали прибытия французского адмирала на корабле Жанна д'Арк. Француз пришел и сел на мель. У французов нет опыта, нет достаточного умения входить в китайские реки. Английские пароходы тянули корабль с мели, и когда, наконец, после долгих стараний он всплыл, то оказалось, что потребуется длительный ремонт, который займет более месяца, а стоял август. «Какой же смысл ждать?» — сказал сэр Джеймс Стирлинг. «Потеряем месяц и не успеем из-за нашего галантного союзника начать в этом году военные действия». Французов ждали. Из-за них упущено время. Если еще ждать, то впереди катастрофа, которую не простит адмиралу его враг, гонконгский губернатор Боуринг. Он открывает школы, газеты, строит церкви, он популярен. Ему, а не Элиоту, старому морскому волку, приписывается вся честь воссоединения Гонконга, и он чуть ли не основателем города себя считает. План Стирлинга ясен. Поход в Японию для заключения договора. В октябре эскадрой посещаются русские заселения на Охотском побережье и на устье Амура, в то время как мощная эскадра Прайса в сентябре уничтожает порт и крепость Петропавловск на Камчатке и все русские заселения на Курильских островах. С наступлением холодов эскадра Стирлинга возвращается в Японию. В ее открытые по договору порты для ремонта, пополнение запасов продовольствия, зимует в Японии, проходит Рождество и Новый год, если там елки. Индейки с собой, но елки не возьмешь. Их нет ни в Гонконге, ни в Шанхае. Стирлинг, войдя в Нагасаки с такой мощной эскадрой, сошлется на договор с Америкой и потребует все права. А потом погоня за эскадрой Путятина, ушедшей к русским берегам. Где же сам Путятин? Один из американских китобоев доставил в Шанхай сведения, что Путятин на единственном корабле собирается в Хакодате. Жаль, что не в Нагасаки. Пароходы с машинами известных фирм прошли за один день от Шанхая до Нагасаки. Так, 8 сентября, по западному календарю, Стирлинг с эскадрой был в виду Нагасаки. Как человек пожилой, он готов к походу на север и к зимовке в Японии, и к новому походу еще. Он не скучает о семье и доме, сын с собой, а все остальное тревожит мало. Хотя галантный союзник отстал и затянулся в шанхайский док, но эскадра носит союзный характер, дух сотрудничества подкрепляет благородство британцев, и требования к японским бюрократам будут категорически. 4 корабля, вытянувшись в линию, заняли боевую позицию, артиллерия приготовлена к бою, красные мундиры убраны вглубь корабля, морская пехота — это заключительный аккорд. Нагасакский губернатор князь Чикугу давно уж стал прогрессивным человеком, иначе лишится выгод и служебного положения. А известно, что самая выгодная служба в Японии — быть нагасакским губернатором. Почему? Это опять-таки пришлось бы долго рассказывать князю, если даже спросил родной сын. Тут ведь фактории голландцев и китайцев, тут множество японских купцов, а остальное ясно. Не прошло еще 2 лет с тех пор, как нагасакские губернаторы хотели подвести к борту паллады джонку с порохом, чтобы взорвать невежественных абиссу. Но времена переменились. Бешеный прогресс захлестнул и старых князей юга. На эскадру посланы чиновники. Эскадре сразу разрешено войти в бухту, послано что-то вроде приглашения. Но какие действительно энергичные математики и ученые пришли на этих кораблях? Войдя в бухту, они бросили якорь и сразу заметили и сосчитали наведенные с берега и с острова тройные ряды жерл артиллерийских орудий. Какая перемена с тех пор, как тут были русские! И все шутили, и все издевались над японской береговой артиллерией. А теперь тут поставлены новые пушки, отлитые Гава Тарадзаймоном, и пушки, купленные через голландцев. В прошлом году сюда в качестве посла на переговоры с Путятиным приезжал бывший начальник береговой охраны страны Кавадзи. Сравнив корабельную артиллерию и абиссу с нагасакской, он приказал перевооружаться. Он также посетил голландскую и китайскую фактории и вел там тайные переговоры от имени правительства. В Нагасаке на островке стоит маленькая голландская фактория, такая же маленькая, как сама Голландия на карте мира. В свое время, когда шла Наполеоновская война, англичане постарались, чтобы в закрытой стране знали, что Голландия, с которой Япония торгует, единственная из европейских стран, которой дозволено иметь факторию в Японии, уже не существует, она завоевана Наполеоном. Еще тогда Запад начал задавать головоломки японскому правительству. Но потом, как объяснили японцам пленные англичане, сидевшие в клетках после кораблекрушений, Англия победила Францию и дала свободу Голландии, и с тех пор весь мир свободен. Путятин потом все это объяснял по-другому. Еще Гончаров рассказал про все события того времени, не выпячивая ничего геройства, но получалось правдоподобно, Гончарову можно верить. Вот и результат. Английская эскадра окружена наведенной на нее японской артиллерией. Англичане срочно подсчитывают число пушек, все рисуют, изучают. Лейтенант Тронсон все это описывает вечером. Красный шар на белых флагах, обступивших со всех сторон полосатого Джека, который в красном жакете явился в Японию. На море отличных форм белые лодки с голыми гребцами и воинами в голубых шелках со слепительно сверкающим оружием. Стирлинг в таком положении сразу решил переменить тон и тактику. Главный инженер Боултон пригласил японских чиновников и рисовальщиков в машинное отделение «Барракуды» и разрешил срисовать детали машины цилиндров. Офицеры объявили японцам, что хотят изучать этнографию и антропологию, поэтому приглашают на суда людей разных сословий. Первая официальная встреча с губернатором происходила в управлении западных приемов в замке на холме. Этой встречи ждали долго, терпеливо, и план посещения русских сеттельментов в эту осень на Амуре летел в трубу. Так уйти из Нагасаки без договора нельзя. А ответ на предложение Джеймса Стирлинга губернатор дать не мог, не запросив Эдо. Грозить пушками стране, которая подписала договор о дружбе с Америкой, тоже нельзя. Губернатор ведет переговоры в замке, окруженном войсками. Драку тут ни с кем не задевать. даже нет на улицах толпы, как бывает в китайских городках, а всюду ощетинившиеся оружием отряды вежливых войск. Но были сделаны антропологические выводы. Изучена архитектура, добыты сведения по этнографии, сделано множество рисунков японских батарей. Артур понимал, что отец опять поступил очень легкомысленно и что планы его невыполнимы. Молодой офицер догадывался, что его товарищи были такого же мнения, что на эскадре осуждают отца. Далеко не все, конечно. Многие заняты своими личными делами и втайне рады, что им надо идти к берегам Сибири. Стоянка в Японии в эту пору — прелесть и наслаждение. Открытие происходит за открытием. Переводчики рассказывают про удивительные изобретения японцев, до которых не додумались ни в Вавилоне, ни в семейных банях Древнего Рима. Могут иметь значение для Европы не меньше, чем изобретение паровой машины. Но отец все же ошибся. Губернатор Гонконга Боуринг теперь обвинит его в упущении времени. А там скандал в парламенте. Как деловой человек, Артур хотел бы выручить отца. Замок западных приемов великолепен. Здание на горе. На этой плоской горе плоский замок. Низкий, но с огромной крышей, над балкой белые стены, похожие на буддийский монастырь в Тибете. Старинное здание, построенное в эпоху, когда же послы западных народов ходили в длинных камзолах и в кафтанах. Все служебные помещения, будки над морем, дома частных лиц затянуты полосатым материалом. Что это значит и зачем так сделано, все знали, от молодого лейтенанта Тронсона до адмирала. Снова ожидались инструкции из Эдо и ответы на вопросы губернаторов. Вывод, сделанный Тронсоном, он изложил в беседах с товарищами. Низший класс, монголоидный, типы с приплюснутыми черепами, скуластые, крепкого телосложения. Высший класс — аристократы, видимо, потомки пришельцев из других стран, может быть, из Нормандии. У высшего класса глаза со складкой над верхним веком, дынеобразная форма головы, почти то же, что длинноголовые арийцы. Это поразительно, как выводы науки о современных господствующих расах удается подтвердить повсюду. Дынеобразные потомки завоевателей будут командовать, а монголоидные богатыри пойдут под ядра, — подумал Артур. Все отвернуло его к мысли о древних греках. Почему-то так получалось. Белокурый народ стал походить на турок или на арабов больше, чем на своих предков. Начались, наконец, беседы отца с губернаторами о заключении договора о дружбе. — Правда ли, что у Англии сейчас война? — спросил губернатор. — Да, война с Россией. Но почему бывают войны в Европе? Когда какое-либо из государств усиливается, — объяснял в свое время Гончаров, — то тогда другие страны дружно объединяются, чтобы этого не было. «Это очень хорошо, бороться против русского насилия», — соглашается губернатор, выслушав объяснение. «Да, русские хотели поработить турок, а мы и французы встали на защиту угнетенных. Значит, страна России очень усилилась, и сильнее каждой из сторон противника в отдельности. Нет-нет, Англия всегда сильнее России, но мы за справедливость. А, это очень хорошо, это очень приятно. Да-да, ясно, ясно». Но только это очень нехорошо, когда три сильных страны и каждая сильнее России втроем напали на одного. У нас, например, это не разрешается, — заявил за обедом Окалоугану, его сосед, японский чиновник. В другой раз Бугё спросил, — Вот у вас война, а почему вы не идете на войну? У вас четыре хороших корабля. А вы пришли в Японию вместо того, чтобы идти на Камчатку и воевать там с Россией. Мы могли бы договариваться с вами без такой большой эскадры. На Камчатку ушла другая эскадра. Она еще сильнее нашей и в нашей помощи не нуждается. Это хорошо. Тогда русским придется плохо, и они, наверное, будут побеждены, если английская эскадра сильная. Да, у Англии лучший флот в мире. У нашей страны есть 300 тысяч судов, торговых и военных. На каждое торговое судно можно поставить пушки и вооружить экипаж. Да, Россия на Камчатке, наверное, уже побеждена, если так. Да, мы тоже в этом уверены. А когда будет точно известно? Со дня на день. Известие, казалось бы, устрашающее. Но за последние годы ко всему привыкли. И устрашить такого чиновника, как Чикугуно Ками, уже невозможно. Чем только не пугали его западные люди. Одни голландцы рассказали столько страхов. Скажите, а самые храбрые войска, которые сражались в Китае, которые в красных мундирах, они тоже на Камчатку отправлены? Ах, вот как! И здесь слышали. Дошло и сюда, и известие про нашу морскую пехоту. Боятся и они. Вот мы вам и привезли красные мундиры. Морская пехота в красных мундирах тоже отправлена на Камчатку в составе эскадры Прайса. О-о-о! Тогда Камчатке будет плохо. Нам очень приятно видеть такие красные мундиры. Мы знаем, что их носят самые храбрые морские солдаты в мире. Они взяты для заключения договора или для военных действий против России? Для войны против России, — сказал английский адмирал. Он гордо и самодовольно улыбнулся, но глаза его нырнули под острым и тяжким взглядом японцев. «Откуда японцы знают о храбрых красных мундирах?» — спросил Тронсон. «О них известно нам по китайской войне». Эту приятную новость офицеры, сопровождавшие адмирала на переговоры, передали своим товарищам, возвратившись на эскадру. «Это секретарь или писатель?» — спросил на другой день за обедом на барракуде один из чиновников у Артура. «Он так хорошо и приятно выслушивает объяснение». Мистер Тронсон пишет книгу о путешествии. В 1859 году Тронсон опубликовал в Лондоне интересную книгу о плавании в Японию, на Камчатку и к берегам Сахалина. Хорошо, что на каждом европейском корабле имеется писатель. У русских тоже был писатель, но он, знаете, так много не узнавал и не записывал, не спрашивал названий трав, деревьев. Русские известны как люди настроения. Ценятся ли русские писатели? Да, конечно. Книгу лейтенанта Тронсона о Японии прочтут в Европе. Очень вас благодарю. А в Японии есть ли писатели, участвующие в наших переговорах? Нет, таких писателей нет. Но у нас каждый чиновник ведет дневник в художественной форме, и с детства всю жизнь у нас люди изучают стихосложение, поэтому пишутся стихи. Про злободневные события тоже? Да, конечно, если удастся. То так разрешается законами о красоте высказывать свои чувства. Артур думал о том, что он готов на что угодно, лишь бы помочь отцу. Но как? Отец слушать не хочет. Он любит Артура горячо. Но именно потому, чтобы скрыть чувство предан субординации и частных бесед с сыном не позволит себе до самого Рождества. Нам кажется, что во время войны с таким жестоким противником, вооружившим против себя три сильнейших государства, адмирал напрасно теряет время в Нагасаки, — говорил настойчивый японец с косичкой, зачесанной не назад китайцев, а вперед. Встреть Артур этого чиновника в городе, он не отличил бы его от множества других. Только по ярким, неповторимым, прекрасным, роскошным, душистым одеждам он различает их сегодня. Японец знал, что говорит с сыном адмирала. «Вряд ли договор с Англией может быть заключен до окончания войны. Нам кажется, что эскадре лучше скорее идти на Камчатку». «Почему?» — насторожился Артур. Разговор шел не через голландского переводчика. Рядом с Артуром сидел японец Отто, долго живший в Гонконге и служивший теперь у адмирала. Чиновник заметил тревогу молодого стирлинга. «У вас какие-нибудь есть сведения с Камчатки?» «Нет, наша страна не получает сведений из-за границы. Мы приготовим вам описание деревьев и трав в благодарность за такую же подаренную нам книгу о растительности и животном мире в Европе. Они изучают антропологию, этнографию, артиллерию и архитектуру. — докладывал своему губернатору японский переводчик, возвратясь с эскадры. — Я думаю, что они очень пролазливые. Они высокие, но ходят быстро-быстро и все быстро понимают. Все хотят узнать, записать, пьют крепкое саке. — Правда, что у них саке крепче, чем у всех народов? — Да, это правда. — Это вы записали? — Да, да. Переговоры с губернатором в замке Нагасаки становились все значительнее и сердечнее. Японцы вдумывались в суть событий и начинали постигать все секреты плана Стирлинга. Они становились тверже, хотя говорили все любезнее и спокойнее. Стирлинг еще и еще менял тактику. Он передал меморандум о том, что все нижайшие просят открыть порты, разрешить заход судов и пополнение запасов продуктов. Губернатор Чикугуноками: в связи с войной открыть порт довольно затруднительно. Является ли причиной для открытия порта необходимость в исполнении запасов дров, воды и продовольствия? Адмирал Стирлинг: но ведь в соответствии с недавними документами вы дали согласие на швартовку судов в двух портах Нагасаки и Хакодате. Чикугуноками: эти два порта придется исключить. Это связано не с дровами, водой и овощами, а с необходимостью ремонта судов. Стирлинг: вы решили исключить эти порты в связи с войной? Чикугуноками: как мы уже говорили, мы стремимся избегать этого в связи с войной. Мы не можем этого сделать, иначе все страны станут нашими противниками. Что же касается Нагасаки, то с завтрашнего дня это уже можно сделать. Но губернатор Хакодате еще не дал своего согласия, и в Хакодате вас могут не принять. Но после получения его согласия вы можете заводить туда свои корабли. И в случае повреждения судна, недостатка продовольствия, при необходимости ремонта. Но война или сильный ветер причинами для входа в порт не признаются. После прибытия в Японию никаких препятствий в восполнении запасов дров, воды и продовольствия, а также в ремонтных работах вам чиниться не будет. Но это не распространяется на обстоятельства, связанные с войной. Стирлинг: я полностью согласен и понимаю ваше желание исключить все, что связано с войной. Просим извинения, но не пожалуете ли вы нам об этом обо всем документы? Чикугуноками: разумеется. Чтобы потом не возникало разногласий, мы, наверное, обменяемся документами. Стирлинг: мы не собираемся посылать военные корабли. Но не будут ли чиниться препятствия торговым судам, пришвартованным в Нагасаки и Хакодате? Чикугуноками: вам необходимо обратиться к губернатору Хакодате. Пока вы этого не сделаете, решать вопрос нельзя. Однако корабли ваши не имеют никаких знаков, а для нас доказательством может служить лишь какой-то определенный знак на судне. Стирлинг: английские суда имеют печать английского правительства на бумагах, но они без герба на самом судне. Чикугуноками: без знака не можем распознать корабль. Просим предложить какой-либо. Стирлинг: английский торговый флот насчитывает примерно 300 тысяч судов. И мы не можем решить, откуда корабль придет в Японию. Кроме того, в море ходят пираты, и поэтому знак они могут опознать нас, мы никак не можем ничего сделать. Чикугуноками: но вот японские суда носят знак администрации своей местности и не боятся пиратов. Нам желательно условиться, что суда получают право ремонта, если только они не получили повреждений на войне. — Вы напрасно беспокоитесь, — сказал флаг-капитан. — Таких случаев не предвидится. Японцы сделали вид, что они смутились, совершив такую ужасную оплошность в разговоре. На следующем заседании губернатор сказал, что можно заключить с Англией договор только после окончания войны Англии с Россией. — Но нам нужны заходы в порты самыми мирными целями, — сказал Стирлинг. Если надо заходить вам в порты с мирными целями, то мы согласны. Для вас открыты два порта — Хакодате и Нагасаки, и об этом можно предварительно договориться и это все записать. Японцы все отлично понимали. Стирлинг желал поставить ресурсы Японии на службу союзникам и изолировать Японию сильным флотом от России и надеяться, что все остальное тогда получится само собой. Сопротивление англичанам невозможно. Но и русских выдать невозможно. А англичане уже требуют ответа, почему не разрешен заход в порт Симода, когда по договору порт Симода открыт для американцев. Порт Симода вблизи столицы Эдо. Порт Симода может быть открыт только после окончания войны, и ни одной из воюющих сторон вход в порт Симода не разрешен. Японцы полагали, что надо уступить англичанам, но под предлогом, что в их мирные действия намерение верит. Но любой ценой в Симода нельзя допустить англичан. Русских надо уберечь. Но что будет, если в Симода придут американцы? Американского языка не существует, и они все разболтают англичанам, с которыми постоянно встречаются. Это очень беспокоит Бакуфу. Кавадзи и Цуцуй также пишут об этом и требуют в каждом письме от правительства осторожности в переговорах с англичанами. — В Симода нас не пускают. Что там за тайна? — нервно говорит Стилинг. — Я не изменю данному слову и не пойду в Симода. Но надо разведать, что там. Там тайна, а, скорее всего, путятин. Надо дать знать об этом нашему галантному союзнику. Пусть наш галантный союзник для разведки пошлет в Симода судно под благовидным предлогом, хотя бы китобойное судно. Стирлинг попробовал еще раз заговорить о заключении договора. Японцы стояли на своем. С достопочтенным послом Англии пока еще не можем договориться о предоставлении всех прав английским кораблям в портах Японии. Если вы ссылаетесь на американский договор, то обстоятельства переменились. У американцев, когда они подписывали договор, ни с кем не было войны, поэтому мы могли заключить договор с Америкой. Япония хочет остаться нейтральной страной и не вмешиваться в конфликт европейских государств. Если же мы будем принимать в своих портах и дадим английскому флоту права во время войны, то этим оскорбим другие государства. Поэтому мы не можем заключить договор до окончания войны. Если английский корабль потерпит бедствие из-за бури и войдет в какой-нибудь японский порт, то примет ли японское правительство меры для спасения его? Да, как мы уже сказали, это будет сделано. Только команды будут переведены в порты Нагасаки или Хакодате. Чтобы знать, пригодны ли порты для торговли и ремонта, мы должны их увидеть. Порт Нагасаки все страны считают пригодным для приема судов и торговли. В порт Хакодате вы можете прийти для осмотра, и после этого будете знать, удобно ли вам подписать договор после окончания войны. Почему же с Россией вы подписываете договор? Несмотря на то, что Россия воюет, вы оскорбляете этим державы, с которыми Россия в состоянии войны. Мне ничего не известно о том, что подписывается договор с Россией. Сейчас русских не может быть в Японии по случаю войны. Переговоры шли еще до открытия военных действий, и мы обещали русским подписать договор. «Если нельзя заключить договор с Англией, — сказал Стирлинг, — то, значит, губернатор Хакодате может заявить, что нельзя в портах Японии получить продовольствие и воду. Давая воду, дрова и продовольствие другим нациям и отказывая в этом Англии под тем предлогом, что идет война, и вы хотите остаться нейтральными, вы создаете затруднения для английской торговли и морских промыслов, и этим наносите ущерб благосостоянию королевства. Вы можете узнать, что Англия имеет 300 000 кораблей, и народ ее живет торговлей во всем мире. Япония находится на важных морских путях, и английские корабли часто гибнут в этих морях, не имея права спастись в гаванях Японии. Мы договорились о заходе ваших китобойных и торговых кораблей в два порта для пополнения продовольствия. Но наши враги пытаются уничтожить наш торговый флот, если он не будет охраняться военными кораблями. Еще длительное, тоскливое ожидание на рейде Нагасаки. Давно описаны, изучены все батареи японцев, сосчитаны все пушки. Американцы объяснили нам, рассказывал на досуге один из японских чиновников, приезжавших на корабли, что они самая миролюбивая нация, и поэтому заключить с ними договор не опасно. Они очень богаты и любят торговать. Захватов не производят никогда. Они еще не всю свою собственную землю заняли, еще даже не вся Мексика ими занята. А что такое слово «барракуда», которым назван ваш корабль? — спрашивали младшего Стирлинга. — Греческая богиня? — Нет, это рыба. — Ах, рыба! — Нет ли атласа рыб, где можно посмотреть? Нам хотелось бы видеть такую рыбу. — Да, это хищная рыба, очень сильная. — А-а-а, ясно, все ясно, это очень приятно. Хищная рыба, да-да.